Впрочем, отцом Юра интересовался только первое время, пока был маленьким, и перестал интересоваться с того момента, как поссорился с мальчиком, жившим в соседнем подъезде, и однажды обозвавшим его безотцовщиной. Юра сперва не понял значения этого взрослого слова, которое мальчик явно повторял за родителями, знавшими Юрину семью, но, расслышав в нем что-то оскорбительное, избил мальчика так, что тот, придя домой с разбитым в кровь носом и надорванным ухом, наотрез отказался сообщить родителям, с кем и почему подрался, настолько боялся своего обидчика, который, надо сказать, был на 2 года младше его самого. Юре тогда было 7 лет, и больше он никогда не задавал матери вопрос о том, где его отец. Учился он легко, и если и не был круглым отличником, то только потому, что ему было совершенно все равно, какие получать отметки и, тем более, как отнесутся к этим отметкам взрослые. Он был бесспорным лидером в классе, но почему-то не интересовался этим лидерством, как будто брезговал им интересоваться. Когда пришло время вступать в комсомол, и все или почти все его одноклассники подали заявление, он на вопрос кого-то из учителей только усмехнулся и ничего не сказал. Когда учеба в школе подходила к концу, и классная руководительница сказала, что ему не удастся поступить ни в один приличный институт, если он не будет комсомольцем, Юра, глядя ей прямо в глаза, спокойно ответил: «Это, Валерия Михайловна, не ваше дело», повернулся и вышел из класса. В коллективные игры он играть не любил. Он был высок, строен, очень силен. У него были прямые черные волосы и светлые глаза с темными ресницами. Он был похож на героя из американского фильма, и в него были влюблены девочки не только из его класса, но даже старшеклассницы, которые редко снисходят до мальчиков младше себя. С девочками Юра встречался то с одной, то с другой, то с третьей, но никто никогда не говорил про него, что он в кого-то влюблен. В вуз он поступил сразу, и не в какой-нибудь, а в МГУ. Он все легко сдал на пятерки, а на экзамене по химии, который был профилирующим, экзаменатор, пораженный его ответом, спросил: «Ты что, посещал университетский кружок?» На курсе друзей у него не было. Участие в совместных попойках или прогулках он никогда не принимал. Никогда не ездил на картошку, за что не раз получал выговоры или вызывался в деканат. Никто ничего о нем не знал. Никто не был у него дома. Никто даже не знал, где он живет. А жил он в большой коммунальной квартире на Покровке, в 16-метровой комнате вместе с матерью Марией Григорьевной, которая работала смотрителем в музее редких музыкальных инструментов в филармонии. Он презирал ее за то, что она была нищим и неприспособленным к жизни человеком. Впрочем, после поступления в университет дома он бывал крайне редко и обретался в основном у женщин, с которыми легко заводил романы и которых легко бросал, когда они ему надоедали.